Эпилог. 8 месяцев спустя. «Герцогинюшка, тьфу!» — ругнулся дед Володар, гладя рукой пухлые колоски пшеницы. «Все никак не привыкну к вашим новым регалиям, ваше величество». «Бросьте, дедушка!» Тяжко вздохнув, присела на стульчик, который услужливо таскала за мной бедная Раина. «Вам можно называть меня просто по имени». Окинув взглядом золотые поля Альвеора, гордо вскинула подбородок. «Мы добились еще одного богатого урожая. Тут хватит зерна на все 3 провинции. А это, на минуточку, северные наделы когда-то жутко неприветливой и холодной тайги. То, что амулеты сработали и позволили максимально смягчить климат холодного края, я считала своим личным успехом. Конечно». «Это же я захомутала такого умопомрачительного и безотказного нага, имеющего обширный арсенал артефактов имперского уровня». В целом Альвеор очень изменился за 8 месяцев. Как Альтаир и говорил, постройка нового замка началась сразу, едва сошел снег. Недалеко, почти рядом с крепостью Моран. Строили новый дом магии и со всеми наворотами змеиной расы, обещая к августу закончить. Тар подгонял строителей, желая, чтобы наш малыш родился в новом доме. Помимо замка, мастера наги, дверги и люди взялись за дороги. Уже к началу лета путешествие на конях или в экипажах не выбивало из людей дух, а могло даже принести удовольствие. И так по всей Алире. Наги показательно демонстрировали людям все прелести колонизации, чтобы недовольные перестали не только кричать по углам материка о завоевании, но даже не думали мрачно поджимать губы. Появилось много рабочих мест, зарплата повысилась, а налоги, наоборот, резко упали почти в половину. Весной сельфиды завезли море новых культур и бесплатно раздали их землевладельцам, очень доходчиво объясняя, что и для чего. Пока Тар занимался административкой, я с Анникой и мадам Зои взялись за создание общественных учреждений – школ, больниц, детских садов и так далее. Травницы – это хорошо, конечно, но не настолько, как целая больница врачевателей. Да и с образованием – это не дело, что целые деревни живут без элементарных знаний счета и родного языка. Оценив масштаб моей задумки, Альтаир осторожно, как бы ненавязчиво, подсунул мне несколько расторопных советников из своего окружения. Я отказываться не стала. Все-таки столько сидеть за бумагами вредно для беременных. Да и штат помощников подобрался изумительный. Конечно, мои офицеры тоже прекрасно справлялись, фактически перенимая на себя все трудности моих «а давайте сделаем вот что». Но помощь лишней не бывает. Да и делиться успехами, когда столько человек приложили к этому руку, куда приятнее. По крайней мере, для меня. После новогодия Альтаир часто покидал Альвеор, разъезжая по Алире. Все оставшиеся 16 герцогств требовали внимания и безумного количества реформ. Севира тоже не давала о себе забывать, но там хотя бы был Шахрияр, так что мы обходились переписками с наместником. Насколько я знала, Шах прекрасно справлялся со своей новой должностью. Правда, змея пока себе так и не вернул. То ли Шалара артачилась, не желая по-хорошему отдавать своего зверя, либо обряд требовал особенных условий для его проведения. В любом случае, слухи о том, что жена наместника живет в старом дворце на задворках осенней провинции, долетали даже до нас. Вечерами я безумно скучала по любимому. Но днями толпы людей, ожидающие моих распоряжений, не давали мне печалиться. Порой мне даже казалось, что я имя свое не помню. Не будь Раины и мадам Зои с Анникой, я точно забывала бы даже поесть при всей своей ответственности к своему положению. Беременность. Она стала для меня неожиданностью, однако очень приятной. Несмотря на то, что я совершенно не задумывалась о таком повороте судьбы. Никогда не задумывалась. Если бы кто-то 2 года назад сказал бы мне, что я попаду в другой мир и там обзаведусь семьей, я бы очень долго хохотала. А теперь только гляньте. Просыпаюсь каждое утро и улыбаюсь своему отражению, чувствуя себя на своем месте. Чувствую себя дома. Зажмурившись от яркого полуденного солнца, повернула голову к дедушке Володару. «Что вы хотели сказать?» «Хотел сказать, матушка, что негоже тебе на таком сроке мотаться по полям». Дед Володар нахмурился. «Пузо скоро будет выше носа, а ты все не уймешься. Что я, сам не мог оценить зрелость пшеницы? Фу. С какими мне глазами потом государю говорить, что его оша разродилась в карете?» «Бросьте, тут совсем недалеко», — махнула ладошкой, подставляя лицо теплому солнышку. «До родов еще недели две», — Анника сказала. «Что ж мне, эту неделю в четырех стенах сидеть? Совсем скоро зарядит сезон дождей, вот тогда и... Ой!» «Что?» — переполошился старик. «Только не говорите, что...» «Да все нормально», — улыбнулась я, поглаживая огромный живот. «Просто малыш в последние два месяца...» Я досадливо поморщилась. «Уж очень активно пинается. Растет. Уже начинаю мечтать о родах. И это при всем при том, что принимала активное участие в родах Анники». «Да», — промямлил старик, чувствуя неловкость от темы разговора. «Наша ведьма так кричала, что все попрятались по комнатам. Полина клянется, что у нее кровать тряслась, как от землетрясения». Вспомнив тяжелые роды Анники, вздрогнула. Ника тогда сказала, что черные ведьмы всегда с огромной болью приводят в этот мир новую жизнь. Все потому, что их магия противоречит сути процесса. Тем не менее, я уже и к такому мучению была готова. Последние пару недель я не знала, куда себя деть. Спать невозможно, живот мешает. Есть невозможно, изжога просто замучила. Ходить — ноги отекают и спина болит. Лежать — то же самое. Еще и Альтаир опять уехал. Обещал не задерживаться, но до сих пор. Улыбка быстро сошла с губ, а на глаза набежали слезы. «Долбанные гормоны!» «Что такое, герцогинюшка?» — участливо спросила Раина. «Яблочко захотелось? Или ежевички?» «Домой», — мрачно выдала я. Дед Володар выдохнул. «Слава Пресветлой! Едемте, моя голубушка. Нече тут в пылюке дышать. Люди на совесть работают». Глава по продовольственной части умиротворенно покивал, бросая взгляд на округу. В поле мужики уже вязали снопы пшеницы и осторожно сносили их в телеги. Девушки собирали на окраине леса ягоды, а молодые парни убирали валежник и рубили сухие деревья на будущую зиму. Мы решили помогать целыми группами каждому двору, начиная от самых старых жителей деревень. Так и работа делалась спора, да и несла она куда больше удовольствия. Марлан взял на себя организацию таких групп, здорово вписавшись в движение деятельной молодежи. Раина и Марлан собирались вот-вот сочетаться законным браком. Вообще, я думала не давать им своего разрешения, молодые же совсем. Но Альтаир убедил не делать этого. «Ты же не хочешь, чтобы малявка принесла в Подоле полукровку? У них любовь». Вспомнились слова Тара. Пришлось смириться и, наконец, окончательно оставить земной менталитет в прошлом. На Алире браки заключались с 15, а Раине уже шел 17-й год. И совсем скоро наступит пора свадеб. Я тяжко вздохнула, поднимаясь со стула. «Ладно, поехали». «Вам отдыхать больше надо». Качал головой старик всю дорогу до невероятно красивого экипажа, в который была запряжена единственная пока на Алире пара гнедых лун. «Это Альтаир распорядился доставить коней через океан, чтобы я не собирала попой все кочки по полям, где дороги пока остались проселочными». «Нелегкая задача выносить наследника. Идемте, идемте». Вернувшись в крепость, я заглянула к Каннике. Она со своей очаровательной четырехмесячной дочуркой Викторией уже вовсю копошилась в теплицах. Малышка росла не только на радость маме, папе и бабушке, но и всей крепости. Я стала Викторией почти что крестной. На Элероне религия имела схожую с этим наименованием миссию, но называлась она «Заступница-мать». Наигравшись с крохой вдоволь, хотела вернуться к себе, но меня перехватили в холле заботливые руки мужа. «Тар, ты вернулся!» — взвизгнула я с восторгом, обнимая любимого. Малыш тоже ожил, заплясав в животе чуть ли не джигу. «Ох, твой сын доконает меня!» Альтаир нежно поцеловал меня в носик и с выражением священного трепета на лице положил руку на мой выпуклый живот. «С чего ты решила, что там сын? Мне вот кажется, что там девочка. Она всегда так забавно замирает, когда я пытаюсь почувствовать ее. Точно не дотрога». «Хм», — я тихо засмеялась, млея в объятиях любимого, ничуть не меньше нашего малыша. «Я думала, все мужчины грезят наследниками, вот и называю малыша сыном, как бы мотивируя его быть мальчиком». «Какая глупость. Во-первых, никакая мотивация не позволит эмбриону поменять пол, сформированный природой. Во-вторых, мне без разницы, кто у нас будет. Я уже люблю это маленькое чудо. А в-третьих, кончай мою дочь называть сыном». Мой смех стал громче. Альтаир подхватил меня под колени и осторожно поднял на руки. «Эй, куда? Я тяжелая, особенно теперь». «Ты моя, а своя ноша не тянет», — качнул головой Тар, целуя меня в шею. Вместо того, чтобы нести меня в спальню, где можно без зрителей и зазрения совести предаться обнимашкам, Альтаир понес меня к парадной двери на выход. «Куда мы?» «У меня для тебя сюрприз». Какой сюрприз, я сумела выпытать уже в экипаже, который быстро летел в сторону нашего нового замка, в котором и день, и ночь последние 3 месяца шли облицовочные работы. «Как готов? Серьезно?» «Серьезно», — довольно улыбался Тар, держа меня на своих коленях и очень приятно растирая мою бедную поясницу. «Все уже ждут, не дождутся, чтобы показать тебе наш новый дом». «Ох, а я думаю, где все? В крепости только Анника и дед Володар с Раиной вокруг меня круги наматывали. Ни мадам Зои, ни Варьи, ни месье Паскаля». «Да, все готовят для тебя праздник, так что удивись как следует. Порадуй уж наших людей». Я с легкостью выполнила просьбу Альтаира. Это было несложно, потому как едва дверь экипажа открылась после приземления, у меня дыхание сперло от восторга. Новый замок, построенный на небольшой возвышенности, поражал своей красотой. Его стены, выполненные из светлого камня, переливались на солнце. А высокие башни с острыми крышами выглядели, как будто стремились к небесам. Архитектурные детали были тщательно проработаны. Изящные арки, резные элементы и витражи, которые играли всеми цветами радуги, создавая атмосферу сказки. Вокруг замка раскинулся ухоженный сад, в котором цвели яркие цветы, а деревья создавали приятную тень. Я заметила аккуратно проложенные дорожки, по которым можно было прогуляться, наслаждаясь свежим воздухом и ароматом природы. Вдалеке слышался журчащий ручей, который добавлял уюта этому месту. Мы прошли по главной дорожке, попадая во внутренний дворик, и тут же нас встретили ликующие крепостные. «Поздравляем, герцогинюшка!» «Добро пожаловать домой!» — выкрикивали люди, ставшие моей семьей. Мадам Зои даже осмелилась меня обнять, хотя подобные проявления любви были не приняты на Алире. Но стоило это сделать одной, как я пошла, как говорится, по рукам, разделяя восторг и слезы людей, работающих на благо всего нашего Альвеора. Даже офицеры решились на смелость, целуя мои руки. Альтаир лишь насмешливо наблюдал за мной, как будто любуясь со стороны. «Идем», — предложил Тар после того, как грозный Боран приказал оставить госпожу в покое и уже начать праздновать. Столы выставили прямо посреди огромного двора, где точно поместится целая ярмарка. Осталось только сесть и насладиться медовухой Варьи. Площадь кишела народом. «Куда?» «Хочу провести для тебя экскурсию, пока остальные доедут. Анхель уже поехал за нашим прикрытием, которое успешно отвлекало тебя». «Идем». Альтаир повел меня в большой дом, приказав стражам тоже расслабиться и остаться на пиршестве. Замок оказался настоящим шедевром архитектуры. Он гармонично сочетал монументальность людей и современные удобства нагов. Его величественные башни, устремленные в небо, словно охраняли покой своих обитателей, а стены, выложенные из светлого камня, переливались на солнце, создавая эффект волшебного сияния. Вход в замок был украшен массивными дубовыми дверями, инкрустированными изысканными узорами. За ними открывался просторный холл с высокими потолками. Я с открытым ртом изучала картины, висящие на стенах. Там даже был мой огромный портрет. В большом зале царила атмосфера уюта и тепла. Что касается удобства, каждое помещение замка было продумано до мелочей. 4 гостиные, оформленные в теплых тонах, были оснащены современными удобствами. Мягкие диваны, уютные кресла и камины, которые не только согреют в зимние месяцы, но и создадут романтическую атмосферу. Большие окна от пола до потолка позволяли солнечному свету заливать комнаты, открывая потрясающий вид на окружающие ландшафты. И это мне нравилось больше всего, потому как смотреть через бойницы старого замка мерзкого герцога Морона было до ужаса жутко. Кухня замка поразила до глубины души. Это было идеальное сочетание традиционного стиля и современных технологий. Здесь было все необходимое для кулинарных шедевров, от высококачественной техники до просторных рабочих поверхностей. Варья сегодня наготовила столько, сколько даже всей собравшейся толпе не съесть. Я заметила мои любимые блюда, наслаждаясь комфортом и функциональностью кухни, и нехотя вышла за Таром. Муж стремился поскорее показать мне нашу спальню, и его нетерпение полностью окупило себя. Я открыла рот от восхищения. Спальня, оформленная в нежных пастельных тонах, являлась настоящим уголком уединения. Во-первых, в просторной гостевой вальяжно развалились снежинка с севиром, оккупировав комнату и без нас оценив ее удобство. А во-вторых, огромная кровать с мягким изголовьем, уютные пледы и подушки ярко-зеленого цвета полностью покорили мое сердце. Каждая мелочь здесь создавала атмосферу уюта и спокойствия. Ванная комната, отделанная мрамором, вообще сорвала с моих губ дикий девчачий писк. Здесь были джакузи и душевая кабинка. Рисуя их полгода назад, я предположить не могла, что Тар сумеет создать нечто подобное. У нагов были каменные ванны, но чтобы джакузи? Вау! У меня нет слов! Бросившись на шею любимому, стало жарко целовать его лицо, покрывая каждый сантиметр поцелуями. Ты лучший! Я люблю тебя! И я люблю тебя, Аня, ты... Ой! Схватившись за живот, испуганно моргнула, чувствуя, как по ногам бежит что-то тепленькое. Ой-ой-ой! Сдавливающие спазмы внизу живота заставили согнуться. «Кажется, ты вовремя меня сюда привел. Началось». «Как началось?» Альтаир нервно сглотнул, помогая мне вернуться в спальню и присесть. «Ой, нет, не могу сидеть. Ой, ой, чего ты стоишь? Быстрее иди за Анникой!» В комнату заглянула сначала снежинка, а потом и Севир. Из-за последнего Альтаир чуть в дверях не растянулся, спеша на поиски черной ведьмы. Через 10 часов схваток, ругани и потуг на свет появилась Айша. Темноволосая девочка-дочка, которую новоявленный папочка баюкал на руках с немного дурашливым выражением счастья на лице. Анника с Шайлой Лерк отлично справились, помогая мне с действительно непростой задачей — принести в этот мир новую жизнь. Мадам Зои и Раина перестелили кровать, помогли мне привести себя в порядок и вернуться в постель. «Вы молодец, государыня. Новая госпожа полностью здорова». «И такая хорошенькая», — всхлипнула Рая. «Пойду, обрадую всех. Такая радость сегодня. Это самый лучший день за всю мою жизнь». Оставшись наедине с Альтаиром и крохотной Айшей, которую мы назвали в честь матери Тара, я крепко прижала к себе малютку, с восторгом наблюдая, как она забавно сосет грудь. «Спасибо, любимая», — прошептал тихо Тар, пытаясь согнать настойчиво мурлыкающую снежинку. Гуара неохотно покинула спальню, оглянувшись несколько раз напоследок. «Она прекрасна». «Снежинка?» «Подождет. Айша слишком мала для привязки». Тар сел рядом и широко улыбнулся, с нежностью глядя на меня и дочь. «Вы такие умницы у меня, справились с такой болью». «Ты был рядом, а когда ты рядом, мне любая боль нипочём». Альтаир погладил меня по волосам, поцеловал в висок и забрал Айшу, чтобы положить заснувшую дочурку в кроватку. Я подняла глаза и вздохнула полной грудью, зная, что таких счастливых моментов в нашей жизни будет еще очень много, потому что мы есть друг у друга. «Люблю тебя». «И я, любимая», — прошептал Тар, возвращаясь ко мне с подозрительно блестящими глазами. Присев на край кровати, муж заботливо поправил одеяло. «Спасибо. Спасибо, что пришла из другого мира и спасла меня из той темницы». «И тебе спасибо». «За что?» «За то, что ты ждал меня в этом мире». Широко зевнув, я прикрыла глаза, готовая уже завтра начать новый виток жизни, где мой дом — полная чаша, где моя семья меня любит, а я тем же отвечаю ей с неистовой силой. «А земля? Земля пусть живет и процветает, но уже без меня, потому что теперь моим домом стал Элерон».